Москва нашла отражение во многих произведениях Антона Павловича Чехова 1860-1904 годы, в частности, в таких, как «В Москве на Трубной площади», «Татьянин день», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», «Дама с собачкой», «Припадок», «В повестях три года», «Скучная история». О себе Антон Павлович писал: «Я навсегда москвич». Его герои часто надежды на лучшее в жизни связывают с Москвой. Для нас остается символом надежды, ожидания перемен, призыв сестер в его пьесе «Три сестры» «В Москву, в Москву, в Москву». Нина Заречная в пьесе «Чайка» также связывает мечты о перемене в жизни с переездом в Москву. Чехов родился в Таганроге. Там же окончил он гимназию. Первый раз приехал в Москву в 1877 году. Родные его жили в Даевом переулке, дом 29, не сохранился. В августе 1879 года Чехов окончательно переехал в Москву и поступил в университет. Семья его жила в подвальном этаже на Трубной улице, дом 36, а позже перебралась во второй этаж дома 23. С этой квартиры началась литературная деятельность брата, вспоминал Михаил Чехов. С 1881 по 1885 год Чеховы жили в Малом Головином переулке, дом 3 не сохранился. На этой квартире Чехова посетил Лесков и подарил свои книги. Не случайно, вероятно, район Трубной площади, Трубной улицы, до 1907 года Грачевка, стал местом действия рассказов молодого автора, подписывающего свои рассказы Чехонте. Угрюмый район, застроенный маловыразительными зданиями, казалось бы, мало располагал к творчеству. Но живя именно здесь, в 1880 году, Антон Павлович написал свой рассказ «Письмо донского помещика Степана Владимировича Н. к ученому соседу доктору Фридриху», с которым он вошел в литературу. В пору жизни в районе Трубной Чехов сотрудничал в журнале «Зритель», Малая Дмитровка, ныне улица Чехова, 1. Это двухэтажное светло-зеленое здание с мелкими лепными украшениями, еще хранящие черты особняка начала XIX века, хорошо сохранилось. Здесь он печатал рассказы «В вагоне», «Суд» и многие другие. Работал он и в журнале «Будильник». Редакция его находилась в Леонтьевском переулке, улица Станиславского, 21. На страницах этого журнала появились его рассказы «Петров день», «Жены артистов», «Ненужная победа» и другие. В газете «Новости дня», редакция которой размещалась на Тверской, недалеко от газетного переулка, улица Огарева, был напечатан чеховский маленький роман «Драма на охоте». Район Трубной площади Чехов описал в очерке «Татьянин день». Начинающий писатель упоминал зеленое трехэтажное здание и поныне стоящее на углу Трубной площади и Неглинной. На его балконной ограде сохранилась монограмма «Т» и «Э». Товарищество Эрмитажа. В этом доме располагался ресторан «Эрмитаж», который Чехов неоднократно посещал, будучи студентом. Здесь праздновали «Татьянин день», день московского студенчества. Чехов запечатлел это здание в очерке «Татьянин день». Писатель часто здесь встречался с московскими писателями. 22 марта 1897 года, во время обеда в Эрмитаже, у Чехова открылось сильное легочное кровотечение. Как нынешняя Трубная площадь не похожа на старую, хотя частично сохранилась прежняя застройка, жилые трехэтажные дома, стена и угловая башня Рождественского монастыря, угловое здание бывшего ресторана «Эрмитаж». Совершенно изменило облик площади белое новое здание Дома политпросвещения на углу Цветного и Рождественского бульваров. За ним, столь хорошо знакомая юному Антону Павловичу, Трубная улица. Печальной памяти бывшая Драчевка или Грачевка в прошлом район заведений сомнительной репутации. Вот здесь-то и развертывалось действие рассказа Чехова «Припадок». Приятели с Трубной площади повернули на Грачевку и скоро вошли в переулок, о котором Васильев знал только понаслышке. Увидев два ряда домов с ярко освещенными окнами и настежь открытыми дверями, услышав веселые звуки рояля и скрипок, Васильев удивился и сказал: «Как много домов!» «Это что?» — сказал медик. «В Лондоне в 10 раз больше. Там около 100 000 таких женщин». Действие рассказа «Дама с собачкой» развертывается в центре города. По направлению к Никольской улице, улице 25 октября, в гостиницу «Славянский базар», где и сейчас находится известный москвичам ресторан того же названия, идет Дмитрий Дмитриевич Гуров, герой рассказа «На свидание к приехавшей в Москву Анне Сергеевне». С ним шла его дочь, которую хотелось ему проводить в гимназию. Это было по дороге. Валил крупный мокрый снег. «Теперь 3 градуса тепла, а между тем идет снег», — говорил Гуров дочери. Он говорил и думал о том, что вот он идет на свидание, и ни одна живая душа не знает об этом. И, вероятно, никогда не будет знать. На какой-то московской улице, томимый сильным желанием поделиться с кем-нибудь своими воспоминаниями, Гуров однажды ночью, выходя из докторского клуба со своим партнером, чиновником, не удержался и сказал: «Если б вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте». Чиновник сел в сани и поехал, но вдруг обернулся и окликнул: «Дмитрий Дмитриевич!» «Что?» «А давеча вы были правы. Осетрина-то с душком». Вот оно, разрывающее душу настроение. Город с мигающими сквозь снежную завесу огнями, завораживающий своим обаянием, и тоска живущих в нем людей. С конца августа 1886 года Чехов жил на квартире, находящейся недалеко от центра. «Живу в Кудрине, на Садовой. Место тихое, чистое и отовсюду близкое, не то что Якиманка», — писал он. Антон Павлович отмечал, что квартиру сняли в доме Корнеева, похожем на комод. Цвет дома либеральный, то есть красный. О пребывании Чехова на Якиманке будет рассказано в главе «Я знаю тебя за Москворечье». На Садовой Кудринской Антон Павлович жил с 1886 по 1890 год, о чем напоминает мемориальная доска. В стенах этого дома бывший сотрудник юмористических журналов Антоша Чеханте стал писателем Антоном Павловичем Чеховым. Здесь написаны первые повести, такие как «Степь», «Огни», «Скучная история», пьеса «Иванов», сборники, рассказы, «Хмурые люди». В гостях у Чехова бывали Григорович, Плещеев, Гелеровский, Короленко, Левитан, Чайковский. Сейчас в этом здании располагается литературно-мемориальный дом-музей Чехова, филиал Государственного литературного музея. В Кудрине, как сокращенно называли иногда Садовую Кудринскую, родилась у Чехова мысль о поездке на Сахалин. Некоторым современникам писателя, его родным и знакомым, эта поездка казалась случайной, неожиданной. Это объяснялось в значительной мере тем, что Чехов, не любивший говорить о себе, не раскрывал своих намерений. 1888-1889 годы были какими-то необыкновенными по душевному подъему у Антона Павловича, вспоминал его брат Михаил, а сам писатель в одном из писем отмечал: «Если опять говорить по совести, то я еще не начинал своей литературной деятельности. Сам я от своей работы, благодаря ее мизерности, удовлетворения не чувствую. Рано мне жаловаться, но никогда не рано спросить себя, делом я занимаюсь или пустяками». Так писал художник в годы всеобщего признания его таланта, когда за сборник «В сумерках» он получил от Академии наук Пушкинскую премию. К этим годам относятся его строки о необходимости искать ответ на мучивший всех вопрос: что делать? Если бы ответ был найден, то Фофанов не сидел бы в сумасшедшем доме, Гаршин был бы жив до сих пор, и нам не было бы скучно и нудно, как теперь. Из Москвы Чехов выехал 21 апреля 1890 года со старого Ярославского вокзала. В его отсутствие семья переехала на Малую Дмитровку, в дом Фирганга, улица Чехова, 29. Маленький двухэтажный дом находится в глубине двора, на здании мемориальная доска. Возвратившись с Сахалина в октябре 1891 года, он писал: «Если я врач, то мне нужны больные и больницы. Если я литератор, то мне нужно жить среди народа, а не на Малой Дмитровке». Вскоре Чехов купил небольшое имение под Москвой, Мелехово. И в мелеховский период своей жизни, 1892-1899 годы, Антон Павлович был связан с Москвой. Щепкина-Куперник вспоминает, что в Москве он останавливался всегда в большой московской гостинице напротив Иверской. Там у него был свой излюбленный номер, и давал знать о приезде. Последние приезды Чехова связаны с посещением редакции «Русская мысль», где печатались его рассказы и пьесы, и с постановкой чеховских пьес на сцене художественного театра. В центре города есть ряд зданий, напоминающих о деятельности Чехова в театре. Прежде всего, это дом 3 на улице Москвина, ныне филиал МХАТа, где в ту пору находился театр Корша. На его сцене впервые шла пьеса «Иванов». Чехов воплотил свои мечты о новом театре в пьесе «Чайка», премьера которого состоялась в художественном театре 17 декабря 1898 года в арендованном помещении Эрмитажа, каретный ряд 3. специально для художественного театра были написаны «Три сестры», «Вишневый сад». Когда шли репетиции «Вишневого сада», писатель жил на Петровке в доме 19. Московский художественный театр хранит память о Чехове, ведь он обрел в писателе автора, наиболее соответствовавшего духу театра. И недаром «Чайка», символ чеховской пьесы, стала эмблемой художественного театра. Антон Павлович с особой нежностью относился к коллективу, раскрывшему его драматургию. Вскоре обострилась болезнь, и врачи потребовали отъезда в Крым. Приехав из Ялты в Москву 12 апреля 1899 года, Чехов остановился у родных, Малая Дмитровка, 12, ныне улица Чехова, а через несколько дней переехал в дом 11 напротив. В этом доме его посетил Лев Толстой. Дом 24 в Леонтьевском переулке, улица Станиславского, связан с последними днями пребывания Чехова в Москве. Здесь он прожил с 3 мая по 3 июня 1904 года. Посетивший больного писателя Телешов вспоминает: «То, что я увидел, превосходило все мои ожидания, самые мрачные. Сомневаться в том, что мы видимся в последний раз, не приходилось. Было это так ясно. Я боялся заговорить в эти минуты полным голосом. Нужна была какая-то нежная тишина. Нужно было с открытой душой принять те немногие слова, которые были, несомненно, для меня последними и исходили от чистого и прекрасного чеховского сердца». 9 июля 1904 года тело Антона Павловича Чехова было доставлено из Баден-Вейлера, где он скончался, на Николаевский Ленинградский вокзал. Тысячи москвичей вышли на улицу проводить любимого писателя. По направлению к Камергерскому переулку, проезд художественного театра, за гробом шел и Горький. У здания художественного театра процессия остановилась. Рабочие сцены вынесли громадный венок из полевых цветов. Два лица запомнились мне в ту минуту. Лицо Евгении Яковлевны, матери Чехова, и лицо Горького, вспоминал Качалов. Они оказались рядом, около катафалка. В обоих лицах, как-то беспощадно по-детски зареванных, было одно общее выражение какой-то, мне показалось, физически нестерпимой боли, какой-то невыносимой обиды. Москва — город, где бережно хранят память о Чехове. На Страстном бульваре стоит постамент из красного полированного гранита, на котором предполагается установить памятник Антону Павловичу, проект скульптора Аникушина. Почему же именно это место избрали для памятника великому писателю? Памятник Чехову хорошо вписывается в зеленое ожерелье бульварного кольца, уже украшенное памятниками Пушкину, Грибоедову, Гоголю, Тимирязеву, Крупской. Местоположение его на Страстном бульваре объясняется топографией чеховских мест, о которой мы уже упоминали: Трубная улица, Петровка, Каретный ряд. Рядом, в конце Страстного бульвара, у бывших Петровских ворот, в доме 15/29, во времена Чехова находилась Екатерининская больница, ныне городская больница номер 24, где Антон Павлович, будучи студентом, проходил практику. В автобиографии, написанной в 1899 году уже известным и всемирно признанным писателем, Чехов говорил: Не сомневаюсь, занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литературную деятельность. Круг общения писателя был очень широк. Антон Павлович привлекал людей своим обаянием. В числе его друзей был и писатель Владимир Алексеевич Гелеровский, 1853-1935 годы. В веренице персонажей гоголевских произведений, изображенных на бронзовых барельефах памятника Гоголю на Суворовском бульваре, работы скульптора Андреева, мы видим могучую, кряжестую, одновременно задорную фигуру Тараса Бульбы. Не все знают, что это портрет Гелеровского, писателя, человека непоседливого, жадного до впечатлений, знатока Москвы. Скульптор Андреев лепил фигуру Тараса Бульбы для этого памятника с него. Богатая событиями жизнь выработала в Гелеровском, по его собственным словам, все необходимые качества для репортера. Он знал любой уголок города, но особенно много памятных мест, с ним связанных, сохранилось в центре Москвы. Журналистская деятельность Владимира Алексеевича началась в уже знакомом нам юмористическом журнале «Зритель», Пушкинская площадь 7. Именно здесь, в редакции «Зрителя», завязалась дружба Гелеровского и Чехова, говорившего журналисту: «Ты курьерский поезд, остановка 5 минут». Результатом глубокого изучения жизни явилась первая книга Гелеровского «Трущобные люди», запрещенная цензурой за ее беспощадную правдивость. Весь тираж был сожжен во дворе Сущевской полицейской части. Она была издана уже в период работы писателя в «Русских ведомостях», где он вел московский отдел. Чтобы представить литературную борьбу той поры, следует вспомнить, что в конце XIX века «Русские ведомости», основанные в 1863 году, являлись как бы антиподом московским ведомостям, издаваемым Катковым. В «Русских ведомостях» печатались представители передовой русской мысли: Бунин, Мамин-Сибиряк, Михайловский, Салтыков-Щедрин, Лев Толстой, Чернышевский. Редакция находилась в доме 4 в Бобровом переулке. Это двухэтажное желтого цвета здание, затерявшееся в лабиринте узких переулков, существует и поныне. Как хорошо знал Гелеровский этот район! Только благодаря своей отчаянной смелости, редкой выносливости и силе он мог проникнуть в притоны Трубной площади и Драчевки, уже упомянутой нами ранее, побывать там в разбойничьем трактире «Крым», пройти подземным руслом Неглинки под Цветным бульваром, изучить зловещий Хитров рынок, который находился на углу Подколокольного и Астаховского переулков. Сейчас на этом месте обычные жилые дома, магазины, 4-этажные здания электромеханического техникума, а Гелеровский видел здесь железный навес, скамьи, а в окружающих домах ночлежки и трактиры жуткой, нищей воровской хитровки, жизнь которой описана им в «Москве и москвичах». Книга создавалась на его последней квартире в Столешниковом переулке в доме 9, 4-этажном кофейного цвета здании, на стене которого у парадной двери укреплена мемориальная доска. На ней знакомый профиль энергичного лица, пушистые запорожские усы, мерлушковая папаха, известная когда-то всей Москве. Полвека с 1886 по 1935 год жил здесь писатель. Многие годы квартира сохраняется усилиями близких в том виде, в каком она была при Гелеровском. Здесь находится абажур-гармошка, сделанный его руками, уютный диван-вагончик, так любимый Чеховым, картины Левитана, Саврасова, Репина, Архипова, вещи, напоминающие о том, что у Гелеровского бывали Лев Толстой, Горький, Чехов, Телешов, Куприн, Бунин, Маяковский, Есенин. Знаменитые художники и актеры, которые когда-то любили зайти на огонек к дяде Геляю. Его квартира была одним из центров культурной и литературной жизни Москвы. Гелеровский писал и о Москве капиталистических контрастов, и о молодой советской столице. Ему знакомо было развитие города на протяжении 50 лет. Одним из интереснейших явлений в художественной и литературной жизни Москвы начала века был литературно-художественный кружок, первоначально размещавшийся на Воздвиженке. Проспект Калинина, здание не сохранилось. Затем он арендовал помещение на Большой Дмитровке, Пушкинская улица, 15А. Кружок был основан в 1899 году московскими литераторами и театральными деятелями. На его членских билетах был изображен памятник Пушкину в Москве. Среди организаторов литературно-художественного кружка были писатели, в частности Чехов, и многие известные актеры, в том числе Южин Сумбатов, который в течение многих лет был его председателем. Возглавляли кружок также Собинов, а с 1908 года Брюсов. Интересно, что кружок поддерживал отношения и с зарубежными деятелями культуры. Например, в доме 15А на Большой Дмитровке писатели чествовали Эмиля Верхерна, приехавшего по приглашению своего переводчика и друга Брюсова. Литературно-художественный кружок был также известен собраниями книг и картин. В центре Москвы размещались печатные органы символистов. В частности, издательство «Скорпион» находилось в здании гостиницы «Метрополь», сооруженном в стиле модерн в 1899-1904 годах. Архитектор Валькот при участии Кекушева и Эрихсона. Керамические панно, в частности принцесса Грёза, украшающие фасады здания, выполнены по рисункам Врубеля и Головина. Архитектурный стиль этого здания отвечал направлению символистского издательства. Здесь были подготовлены и вышли в свет сборники стихов Бальмонта, Белого, Блока, Брюсова, Волошина, Сологуба. «Скорпион» издавал альманах «Северные цветы» и журнал «Весы». Издательство существовало с 1899 по 1916 год. Его главой был поэт Брюсов. Центром литературной жизни Москвы этого периода были так называемые «среды», проходившие на квартире писателя Николая Дмитриевича Телешова 1867-1957 годы, и поэтому называвшиеся часто «телешовскими». В этих собраниях принимали участие Брюсов, Бальмонт, Леонид Андреев, Бабарыкин, Бунин, Вересаев, Гарин Михайловский, Гелеровский, Максим Горький, Короленко, Куприн, Мамин Сибиряк, Серафимович, Сологуб. Однажды дом Телешова посетил Чехов. Сам Телешов писал об этих встречах. В течение четверти века не было или почти не было в Москве ни одного общественного дела, ни одного культурного начинания, где бы так или иначе не принимала горячего и ближайшего участия среда. Писатель менял квартиры, меняли адреса и среды. Первое место заседаний — Чистопрудный бульвар, 21. Здесь они проходили до 1904 года. Затем с 1904 по 1909 год местом встреч стал дом 51 на Земляном валу, улица Чкалова. После этого писатель вновь поселился на Чистопрудном бульваре, но уже в доме 23. Памятная доска, установленная на доме 18 на Покровском бульваре, свидетельствует, что здесь он прожил до конца своих дней. В этом доме усилиями близких писателя сохраняются книги и вещи, ему принадлежавшие, а в других помещениях дома проходит заседание районного общества по охране памятников, что является как бы добрым отзвуком давних традиций. Следует отметить, что не всегда местом заседания сред была квартира Телешова. Сам писатель отмечал: начиная с 1909 года, характер среды коренным образом изменился. Собираться стали уже не у меня и не в частных квартирах, а в литературно-художественном кружке на Большой Дмитровке. Показательная оценка сред Горьким. «Сильно мы пожили, не правда ли? Крепко жму вашу руку, старый хороший товарищ», — писал он Телешову, прочтя его книгу «Записки писателя». Горький запомнил и то заседание среды, когда в 1902 году читалась его пьеса «На дне». Первое чтение ее происходило у нас на среде, на квартире Леонида Андреева. Присутствовали писатели, артисты, крупные журналисты, врачи, юристы, ученые, художники. Народа было множество. Сидели на подоконниках, стояли в других комнатах, где было все слышно, но ничего не было видно. Успех был исключительный. Ясно было, что пьеса станет событием. Записки писателя Телешова – книга, подробно раскрывающая нам историю сред, дающая представление о жизни литературной Москвы начала XX века. Мы познакомились с памятными местами центральной части Москвы, связанными с жизнью и творчеством писателей XIX века. Большой интерес представляет знакомство со зданиями и монументами, напоминающие нам о связи с Москвой советских литераторов.